Слотовый фильтр отбирает такие слоты фрейма «Страна», которые важны для туристов. К обязательным слотам относятся способ прибытия и способы перемещения внутри страны, места проживания, магазины, рестораны, спорт и оздоровление, если рекламируется курорт, достопримечательности, безопасность. На крохотном, по-европейски утонченном острове всем гостям обеспечено абсолютно безопасное пребывание во всех смыслах этого слова. Сент-Барт Unique Magazine, 2010 год, номер 1, страница 6. Отношение к иностранцам. Бирманцы очень добрый и любознательный народ. Любого туриста здесь невероятно трогательно и заботливо принимают. М. Захарова, Индокитай, концентрированная экзотика, турнавигатор. К факультативным слотам относятся политическая ситуация, язык, история и культура страны и так далее. В качестве примера выбора слотов приведем раздел «Содержание» из журнала Сент-Барт Unique Magazine. Карибский лазурный берег. Прибытие на остров, где остановиться, пляжи, сказочный Сен-Бартельми. Шопинг. Почему Сен-Барт? Рестораны, карта и направление. При этом в журнале есть две отсылки к самому факту существования на острове местного населения. Фото без комментариев на странице 6, как элемент рекламы магазина, и упоминание креольских бунгало на странице 14. Второе. Маршрутизация. Понимая, как написание и оформление текста в стиле путеводителя. Так, в журнале «Космополитен», рубрика «Путешествия», материал по местам «Увидеть Милан, Болонью, Венецию» начинается фразами «Осень, Италия, распродажи, море». Звучит соблазнительно? Запоминай адреса и явки от «Космо». Далее в разделе, посвященном каждому из трех городов, следуют подзаголовки «Про жилье», «Про интересное», «Про кафе», «Рестораны», «Про магазины». И в тексте приводятся маршруты с указанием способа передвижения по городу, а также адреса сайтов, рекомендуемых вкусных заведений и мест целенаправленного шопинга. Еще раз отметим, что сообщение точной информации об адресах, часах работы и так далее, нужных туристу мест, мы также рассматриваем как выражение приема маршрутизации. Очевидно, что сам прием маршрутизации возникает как результат небывалой популярности путеводителей. Это замечание косвенно подтверждается и тем, что тексты турнавигаторов, в которых данный прием не обнаруживается, печатаются под рубрикой «Путеводитель». Совет как речевое действие, также рассматриваемый нами как один из приемов, может иметь форму рекомендации. Начать знакомство со страной, конечно, стоит со столицы Рангуна, Янгона. Наилучший вариант – иметь при себе достаточную сумму наличных денег. Предписание. В любом случае, вам сюда, в одну из пяти стран между Индией и Китаем. На полуостров Индокитай, в Таиланд, Вьетнам, Бирму, Лаос или Камбоджу. А днем первая обязательно покупка в Милане – пакете попкорна, который ты скормишь голубям на пьяцца Дуомо. А потом поднимались на лифте на крышу собора. Увидишь весь город. Разрушение стереотипа. Знакомство со стереотипом при отсутствии собственного мнения, основанного на наблюдении, может заставить читателя отказаться от поездки или посещения какого-либо места в стране. Кто-то этот город обожает, кто-то только фыркает, когда слышишь слова восхищения. Так происходит потому, что Милан очень разный, и кто-то попал в этот город в свое место, а кто-то пока такого места не нашел, вот и недоволен. Но ты обязательно найдешь все, что ищешь, обещаем. О вкусах спорят «Космополитен». Разрушение стереотипа приводит к тому, что у адресата появляется желание самому выяснить истину, что также является стимулом к поездке. Пятое. Рекламное предложение обращения, оформленное как самостоятельный речевой блок, однозначно указывает на рекламный характер текста. Рекламное предложение может соседствовать с анонсом, понимаемым как краткая репрезентация рекламируемого объекта страны. Анонс и рекламное предложение обращения располагаются в начале текста, при этом их последовательность может быть различной. Анонс может предшествовать рекламному обращению. Бесконечные песчаные пляжи, девственные джунгли, огромные шумные города, затерянные деревушки, крохотные острова, колоссальные горные плато, несчетные буддистские пагоды, величественные храмы. Все это Индокитай. Мечтаете о безмятежном времяпрепровождении? Хотите достичь буддийского просветления? Надеетесь на приключения? Вам нужен активный отдых на лоне природы или комфортный номер в пятизвездочном отеле? А может, вы предпочитаете сочетание этих параметров? В любом случае, вам сюда, в одну из пяти стран между Индией и Китаем, на полуостров Индокитай, в Таиланд, Вьетнам, Бирму, Лаос или Камбоджу. Рекламное предложение может предшествовать анонсу. Прекрасный мир, красивые места, уникальный Сен-Барт. Идеальный отдых на Сен-Барт начинается с хорошо организованного путешествия. Элит Консьерж Тревел Москва и Элит Консьерж Сен-Барт готовы вам предложить. Единственное туристическое агентство в России, посвященное только Карибскому острову Сен-Барт. Далее следует 5 страниц рекламы, а за ними фрагмент текста, озаглавленный от редактора, который и представляет собой, собственно, анонс. Яна Налатон Толстихина, Сен-Барт Unique Magazine. Отметим, что само название журнала Сен-Барт Unique Magazine направлено на отражение уникального рекламного предложения. Единственное туристическое агентство в России, посвященное только Карибскому острову Сен-Барт. Под тактикой тестимониальности от термина «testimonial» реклама, произносимая устами знаменитого человека и выполняющая функцию не только рекомендации купить, но и гарантии удовольствия от покупки. Мы понимаем воздействие на адресата с помощью обозначенной в тексте связи репрезентируемого объекта страны и знаменитого и или успешного человека. Для реализации тактики тестимониальности используется ряд приемов. Упоминание имен брендов, слово заимствованное из стран, термина сферы связи с общественностью. Брэд Питт, Джей Ло, Леонардо Ди Каприо регулярно наведываются сюда, чтобы, оставаясь незамеченными, нарушать советы своих тренеров и просто наслаждаться жизнью. Великие люди прошлого, как посредники в представлении страны, напомним, что в концепции журнала «Всемирный следопыт», связанные со страной события, истории, интересные объекты подаются через рассказ об известных людях, в результате чего travel media текст приобретает черты history trip, то есть исторического путешествия. Использование этого приема главным редактором «Всемирного следопыта» Натальей Севериной в тексте, размещенном под рубрикой «К читателю», и выступающим в качестве анонса мотивируется так. В его, Антонио Палумбо, статье мы видим Италию сквозь призму судьбы великого итальянского поэта и драматурга, отчаянного авантюриста и покорителя женских сердец Габриэли Д'Аннунцио, чья жизнь похожа на авантюрный роман. Авторизированное мнение. Я влюбился в Сен-Барт всем сердцем и душой. Кто может не любить Сен-Барт? Пейзажи, белые песчаные пляжи, шопинг, люди. Все уникально на этом восхитительном крохотном острове. Даже воздух, которым вы дышите, говорит он. Алексей Боков, основатель продюсерского агентства Bocos Factory. Интересным приемом в Сен-Барт Unique Magazine является то, что в качестве успешной личности выступает его главный редактор, человек, имеющий непосредственное отношение к Сен-Барту. Дорогие читатели, позвольте поприветствовать вас на красивейшем острове, который я называю домом. А аутентичность отображенного в Сен-Барт Unique Magazine подчеркивается с помощью заключительной части подборки фотографий под рубрикой «Behind the Scene», представляющих процесс работы над журналом. Раздел «Behind the Scene» – обязательный элемент структуры путеводителя «Lonely Planet», где он используется с той же целью, что и в Сен-Барт Unique Magazine. Тактика эксплицитной сервильности и тактика тестимониальности свидетельствуют, на наш взгляд, об усилении личностного начала в реализации рекламных интенций в тревел-медиа-тексте. Эта тенденция возникает под влиянием экстралингвистического фактора – изменения ситуации на рынке туристических услуг. В последние годы в мире происходит отказ от путевочного туризма, а люди, посещающие страны, предпочитают называть себя путешественниками. Туристы ассоциируются с путевочной индустрией, с ее отгороженными от окружающей действительности отелями гетто, воспроизводящими анонимность городских многоэтажек. Изучая страну сквозь стекло автобуса, считают адепты свободных путешествий, человек погружается в ее культуру не больше, чем перед экраном ТВ. Эл Рогозин, «Час пик на обочине», «Русский Ньюсвик», 2007 год. В западном мире альтернативой туристической индустрии стало бэкпекерство. «Backpacker – someone, especially a young person, without much money, who travels around an area on foot or public transport, often carrying a backpack». Macmillan English Dictionary, 2002 год. Основатель бэкпекерства Тони Уиллер, глава компании Lonely Planet, ежегодно выпускающий 6 миллионов путеводителей, посвященных всем странам мира, бэкпекеры называют их Библией, сам написал первую книгу в 1972 году после автопутешествия от Лондона до Сингапура по шелковому пути. В России большинство выезжающих – это организованный турпоток, то есть люди, которые приобрели путевки в турагентствах. Поскольку бэкпекерство у нас почти не развито, то альтернативой массового туризма стали так называемые авторские туры. Усиление личностного начала в реализации рекламных интенций в тревел-медиа-тексте можно рассматривать как следствие процесса демассификации аудитории СМИ, отражающего все возрастающий спрос на индивидуальное в эпоху массового.